Действительно, где-то совсем рядом текла вода. Стали вертеть головами, определяя, откуда исходит приятный сердцу звук. Пошли на шум и вскоре обнаружили у другого конца поваленного дерева, на котором только что сидели, маленький родничок. Валетов смотрел на небольшую лужицу, окруженную со всех сторон зеленым мхом, и крохотную речушку, утекающую неведомо куда. «Мужики, давайте фляжки, сейчас свежей водички наберем». Он пригнулся к воде и втянул носом воздух. «Вот черт!» Резинкин встал на колени рядом с ним и тоже водил носом. Простаков сел на корточки, а Витек уже сунул палец в прозрачную лужицу, камушки на дне видать, и отправил капельку себе на язык. Вода оказалась огненной. Он смаковал, улыбаясь и часто причмокивая. «Чего?» Леха глядел на резину, ожидая положительного вердикта. Нос его не обманывал, но запах запахом, а вкус вкусом. «Ну как?» Глазенки Валетова светились нездоровым задором. Он не мог ждать, пока Витек начмокается. «Говори!» «Не может быть!» — покачал головой Резинкин. «Чего не может быть?» Простаков сунул указательный палец в саму дырочку, из которой вытекала пахучая жидкость, и, не раздумывая, отправил его в рот. Он часто заморгал глазами. «Такого не бывает!» Резинкин открутил с фляжки колпачок и зачерпнул им. Выдохнул в сторону и махом проглотил 10 капель. Выдохнул остальной воздух и закусил мануфактуркой. Лицо его расплылось, подобрело. «Здоровьем рискуешь», — засомневался в очевидном Фроу. «Какой там? На, глотни!» «Че ты мне свою крышку протягиваешь? У меня своей нет, что ли?» Но он снял крышку, зачерпнул из родничка. «Ваше здоровье, мужики!» И хлопнул следом за Резинкиным. «Ух!» Валетова передернуло. «Это прям самогон какой-то!» «Слушайте, давайте потише!» Простаков беспокоился не напрасно. «А то мы около этого родничка и поляжем!» «Чего ты?» Резина уже начинал едва-едва подтаивать, и первым, как обычно, развязался язык. «Это же чудо! Чудо природы! Где ты еще видел вытекающую из-под земли водку?» Леха наклонился к луже и приложился плотно. Сидя на коленях и оперевшись руками о противоположный бережок алкогольного озерца, Леха отсосал так, что вытекающая из лужицы речушка на несколько секунд перестало существовать. Ужравшись, он откинулся назад и повалился на спину, подминая под себе папоротник. — Куда? — испугался Валетов. — Да мы ж тебя не дотащим. Нам назад идти надо, рыбы мы сегодня не поймаем. — Отстань, доходяга! — ревел медведь, едва ворочая губами. «Сейчас полежу немного и поднимусь, обратно поведу». «Можно пацанам водки набрать?» — предложил Резинкин. «У нас фляжки-то есть». «И котелки?» — поддержал Фро. «Не, во фляжках надо оставить воду, мало ли что». Резина обвел руками окружающий их лес. «Водкой жажду не утолишь». На том и порешили. Жалко, обозначить родничок этот на карте нельзя. Простакова упросили прислонить прогнивший ствол осины к росшему рядом с родником клену, тем самым хоть как-то обозначая место. «Нечего тут особо размечать», — гудел Леха, соскабливая с рук налипшие щепочки из сор. «Вначале взвод наш тут все прочешет». Затем деревенские перепьются. В конце концов, приедут сюда бизнесмены гребаные, врежут в землю кран и будут по бутылкам дармовое добро разливать. Вот чем все закончится. — А А как нашим объясним, откуда водку взяли? — Не водка, покрепче будет. Не согласился с Фролом Резинкин. — И как мягко втекает, ощущаете, как масло? — Ты молчи, механик. Под шофе Валетова понесло в заоблачные дали. При этом все, кто был рядом с ним, сейчас стали казаться ему незначительными и ни к чему не способными людишками. «Я вам говорю дело. Место осиной отметили. Вернемся после армии сюда и сами будем торговать водкой. Опыт у меня имеется. Ты, Леха, будешь возглавлять службу безопасности. Витек вот под технической части пойдет. Ну, а я...» Его голосок стал слащавым. «Стану финансовым директором. Да нет, лучше президентом». «Ох, идти надо!» Резинкин вернулся к роднику, встал на колени и сунул рожу в лужу. Троица весело и не совсем прямо топала, а скорее блуждала по лесу, несмотря на то, что предстояло пройти 20 км, не меньше. «А может, споем?» — предложил вскоре Резина. И самовольно затянул. «Ой, мороз, мороз!» Долго петь ему в одиночку не дали и поддержали. Трое шли по лесу, горланили по пьяни песни и время от времени прикладывались к котелкам. Так они топали, пока под ногами не стало хлюпать. Валетов посмотрел на сапоги, из-под которых проступала коричневая жижа. «А это что за фиготень?» Они огляделись. Вокруг росли низкорослые деревца с толстой корой. Вместо молодняка из земли торчали голые прутики без листьев. Не было слышно и птиц. Солнце над редколесьем жарило вовсю, комары исчезли. «Чего-то это тут все какое-то загнившее. А из-под земли, вон, глядите, дерьмо проступает. Смотри, засосет!» — перешел на шепот Простаков. «Ничего, меня не засосет, я легкий». И Валетов уверенно пошел вперед. Для него показать, что внутри все у него трясется, хуже нету.